Глава 9. Учитывая тонкие стены панельного дома, не сомневалась, что коллега расслышала каждое слово. Было жутко неловко, но смысла делать хорошую мину при плохой игре я не видела. «Мария Владимировна, мне очень стыдно. Стоя в дверном проходе кухни, смущенно оправдываюсь. Все же никто не хочет слышать в собственном доме ругань. Ах, не выдумывай!» – машет рукой. «Можно подумать, я молодой не была и не любила. Муж в тебя так влюблен. Приревновал, наверное, и натворил дел сгоряча». Горько улыбаюсь, садясь на стол напротив, наблюдая, как хозяйка квартиры наливает мне чай. А я ощущаю себя круглой сиротой, которой даже податься в трудный момент некому, потому что привыкла, что моя семья – это мой муж. «Ого». Соглашаюсь, принимаясь размешивать чайные ложки и чаинки в чашке, пододвинутой коллегой. Изменил мне, застала его с любовницей. Поднимаю глаза, чтобы понять реакцию. Мария Владимировна выглядит ошарашенной, словно подобный поворот событий она никогда бы не предугадала. «Надо же!» – задумчиво произносит, сводя брови. «Когда он тебя видит, мне казалось, у него весь остальной мир потухает. В жизни не подумала бы, что можно так любить и смотреть на других». От ее слов внутри вновь заработала мясорубка, перемалывая мои органы в фарш. Вроде такое простое замечание. И так больно. Делаю глоток горячего чая, чтобы смыть ком в горле. Я тоже. Если бы собственными глазами не видела, как они целуются. На кухне повисает молчание. Минута памяти по моей с Маратом любви. «Только целуются?» – уточняет коллега, смотря на меня с легким прищуром. Будто тем самым намекая, какая это ерунда, и я раздуваю из мухи слона. На мгновение ловлю себя на мысли, что, возможно, отчасти это и так, если посмотреть на ситуацию с разных сторон. Что я, собственно, видела? Как он ее лапает, целует? А ее сообщение о беременности она могла бы и выдумать. Судя по всему, ее ничего не остановит на пути к цели. Совсем запуталась. Не понимала, где начало, а где конец этого клубка и как его размотать. Только вот Марат мне совсем не помогал. Да и я его не узнавала. Будь он чист, вел бы себя по-другому. «Как планируешь поступить?» Раздается аккуратный вопрос, словно она задает его с опаской, сто раз подумав, стоит ли залезать в душу. Судорожно вздыхая. «Не вижу иного выхода, кроме развода». Отвечаю и сама не понимаю, готова ли я так далеко пойти. Впрочем, ответ прост. Правда, все равно выйдет наружу, и рано или поздно я точно узнаю, была ли это всего лишь интрижка или полноценное предательство. Настоящая ли беременность или жестокий обман. Проговорили с коллегой до ночи. Я слушала ее жизненные истории. Логично было бы поведать ей, как мы с Маратом познакомились. Но я не представляла, сколько должно пройти времени, чтобы боль утихла достаточно, и я вновь могла доставать эти воспоминания из памяти. Вновь проревела в подушку, кусая ее края, чтобы всхлипы не доносились до спальни коллеги. И уснула, окончательно обессилев. Марат больше не пытался выйти на связь, не интересовался, где я остановилась, а я не понимала, как воспринимать это молчание, как подарок или наказание. Облегчение не приходило. В понедельник после обеда директор музея, где я работала, вызвала меня в кабинет. Скромная работа искусствоведа, скромная зарплата. Болото, из которого я никак не могла вырваться, чтобы получить новый виток развития. Некомфортная зона комфорта. Зинаида Аркадьевна, увидев меня, приспустила свои очки в роговой оправе на нос, следя цепким взглядом, как я занимаю свободное кресло. Меня всегда преследовало ощущение, что она меня недолюбливает, но в этот момент чувство было максимально острым. Может, я накручиваю себя? «Вика, вы сегодня опоздали», – делает замечание, заставляя меня поюжиться от холодного тона. Да, плохо себя чувствовала. «Знаете, Виктория, я давно замечаю, что вы не вовлечены в процесс, а здесь, в нашем музее, работают люди, преданные профессии». Она продолжала что-то пафосно рассказывать дальше, но ее слова потеряли для меня всякое значение. потому что я поняла, к чему она ведет этот монолог и чем все закончится. В памяти отчетливо всплыли угрозы Марата. «У меня сейчас достаточно связей, чтобы тебя уволили и больше не взяли в этом городе ни на одну приличную работу». Но я и представить не могла, что он приведет их в исполнение. Неужели он способен на подобную низость? «Вы же понимаете, что лучше написать заявление по собственному желанию. Все же увольнение по статье не украсит вашу трудовую книжку. Расчет получите в бухгалтерии». Донеслись до меня последние слова. Можно, конечно, сообщить, что по закону никто не вправе меня увольнять, кинуть ей в лицо УЗИ, которое я носила в сумочке, чтобы показать Марату. Но остановила сама себя. Мне было важно понять, как далеко может зайти мой дражайший супруг. Посмотрела еще раз на директора. Она сидела передо мной такая важная, раздутая от ощущения своей безграничной власти в рамках одного музея, жутко напоминая некрасивую рыбу-фугу и такую же ядовитую. Вышла из ее кабинета на ватных ногах, столкнувшись лицом к лицу с Марией. После ночи откровений мы решили, что, несмотря на значительную разницу в возрасте, можем перейти на более неформальное общение. «Вика, что случилось?» «Меня уволили». Произношу, сама не веря собственным словам. И, судя по всему, Мигера Аркадьевна ждала этого часа все 5 лет, что я здесь работаю. «Вот гадюка!» — в сердцах произнесла коллега. «Не переживай, что-нибудь да придумаем. В конце концов, зарплаты здесь смешные. Найдешь место получше». Неуверенно кивнула. Если Марат так оперативно договорился о моем увольнении, то насколько легко у него получится и дальше вставлять мне палки в колеса? Собрав свои пожитки в коробку, вышла из здания. Строев стоял около своей машины, опершись о дверцу и скрестив руки на груди. С утра от слез я выглядела больше похожей на предводителя татаро-монгольского ига. Но попозже лицо пришло в норму, и лишь воспаленные глаза немного выдавали мое разбитое состояние. Показывать мужу, насколько мне паршиво, не хотелось. Марат осмотрел меня медленным взглядом, будто за 1,5 дня, проведенные в разлуке, он забыл, как я выгляжу. На красивом лице ни одной эмоции. «Садись в машину, мы едем домой», — приказывает холодным тоном, нетерпящим пререканий.